Глава 6. О том, как стать принцессой и не потерять работу. «А-а-а!» — в унисон завопили Айла и Нисия. «Отбор для наследного принца! Я могу стать Хаисой!» «Хаиса!» — тихо повторила я, пробуя слово на вкус. В памяти пустота, никаких ассоциаций. Словно оно мне совсем не знакомо. Предыдущая хозяйка тела его не знала? Вполне вероятно, ведь жила в другой стране. «Хаиса — идеальная невеста, которая станет женой будущего императора!» — экзальтированно воскликнула Нисия. «Хаиса — это больше, чем невеста!» — возразила Талика и с грустью добавила. «Это сердце и душа. Самая желанная женщина для драконида. Это невероятная удача — стать Хаисой. А уж императора драконов — милость богинь. Такой шанс возникает раз в 100-200 лет, ведь дракониды — долгожители и не спешат жениться. А я тебе говорила, что замуж в 20 лет даже за единственного сына мясника — это слишком рано!» — радостно воскликнула Нисия. «Говорила же! Теперь ты не сможешь участвовать!» «Заткнись!» — фыркнула Талика и с обидой покосилась на свой брачный браслет. Устало потерев лицо, господин Морил решительно произнес. «Заканчивайте пустые разговоры, девочки. Нужно готовить номера. В столице будет наплыв гостей. И...» «Почему наплыв?» — удивилась Айла, невоспитанно перебив бывшего работодателя. Господин Морил почему-то не стал ее отдергивать, любезно ответил. «Алтарь есть в каждом храме небесных сестер, практически в любом уголке империи. Но почти все девицы благородного и состоятельного сословия явятся на проверку в столицу». «Ну да, в столице проходить проверку выгоднее. Можно и гордость потешить, и город посмотреть», — понимающе протянула Айла. «Нет», — хмыкнул господин Морил. «Здесь безопаснее. Девушка с меткой рискует не доехать во дворец из далекой провинции. Ее попытаются устранить враги правящего рода». И кузины, и подавальщицы вмиг поскушнели. Осознание, что шанс на счастье соседствует с опасностью для жизни, делало проверку не такой привлекательной, как раньше. От мысли отвлекло деловитое требование господина Морила. «Эрика, закупи продуктов в 3 раза больше, пока цены не взлетели, и не забудь увеличить количество блюд в меню. Можешь добавить что-то из тафрийской кухни». Я усмехнулась и развела руками. «А с меню и продуктами уже не ко мне. Вы меня уволили». «Я тебя уволил?» — удивленно переспросил господин Морил и, взглянув на артефакт, управляющий в своей руке, нахмурился. «Странно. В общем, забудь, иди работать». И он попытался вернуть мне карточку. Спрятав руки за спину, я твердо заявила. «Вы меня уволили. Мне нужна моральная компенсация за страдания». «Чего-чего?» — удивился хозяин гостиницы. «Какая гвердам моральная компенсация?» Ниси мечтательно улыбалась, а вот на лице Талики, кроме злости, застыло раздражение. Она тоже не поняла, о чем я. Я очень-очень расстроилась. Даже плакала. С наигранной печалью произнесла я. «Не хочу оставаться, раз вы меня не цените». Айла, которая почти все время была рядом, взглянула на меня удивленно. Но хоть не спросила, почему соврала про слезы. «Я ценю твою работу, Эрик, не сомневайся. Сколько стоит твоя обида?» — через силу спросил догадливый господин Морил. «Сейчас искать нового управляющего гарантированно потерять деньги. И с рядовой прислугой сейчас тоже будут сложности. Значит, можно и понаглеть». «Я смахну слезы и останусь работать на вас, если...» Я выдержала почти театральную паузу. «Если повысите зарплату, мне полагается за 2 должности и еще 50% сверху за переработку». Господин Морил покраснел и даже заикаться начал от возмущения. «Какие проценты? Ладно, 2 полные зарплаты, Эрика, и никаких процентов». «Идет?» Согласилась я легко и добавила. «А еще вы не уволите мою кузину и выплатите поощрительные всем работникам после завершения поиска Хаисы». Подавальщицы радостно зашептались. Господин Морил прищурился недобро, но кивнул. «Хорошо, будут вам поощрительные. Только работайте без нареканий». Стольник за спиной Морила уважительно кивнул мне. Нисья с Айлой счастливо запищали, и только Талика раздувала гневно ноздри, словно все обещанные деньги вытащат из ее кармана. Интересно, за что она ненавидит меня? Вроде бы по ее любимым мозолям не топталась. Так, дорогие мои, подчеркну, поощрительные будут только тем, кто работает без нареканий. Буркнул господин Морил, оставляя за собой последнее слово. И, не прощаясь, поспешил в сторону своего кабинета. Я подавила улыбку, понимая, что и он сердится, ведь теперь точно придется раскошелиться. Премии подчиненным я попросила не потому, что добрые, нет. В своде законов, касающихся наемного труда, поощрение в общеимперские праздничные дни прописано, но кто его читает? Горничная или подавальщица явно и в глаза не видели. И все, что выше зарплаты, хозяева подавали как личную, милостивую инициативу. Попав в империю драконов, я сразу начала интересоваться законами и первым в руки взяла Уголовный кодекс, затем Трудовой и так далее. Все не запомнить, но полезных вершков нахваталось. Сейчас, зная некоторые законы, я решила наказать Морила и заодно улучшить свое положение среди подчиненных за его счет. «Ага. Айла, нас ждут дома», — напомнила я кузине, которая, забыв о странном падении, о чем-то дружелюбно щебетала с Нисьей. Рабочий день закончился. В раздевалке наверняка уже сменщики стольника, горничных и подавальщиц. Значит, и нам пора снять форму. «Ого, ждут!» — с неохотой согласилась Айла и тихо обронила. «И опять ты мне все портишь. Я только-только нашла общий язык с Нисьей, планировала договориться, сходить вместе завтра к алтарю». Я покачала головой. «Неисправимо. И всегда виновата я. Завтра на Алой площади будет половина столицы. Хочешь пострадать в толпе? На прохождение испытания есть 30 дней, если не забыла. А потом понаедут из дальних провинций, и тоже будет давка». Не согласилась со мной кузина. «Понаедут. Ишь ты, столичная штучка!» Не успела обжиться в Риадоне, а уже столько пренебрежения в голосе к жителям из глубинки империи. Мы не успели отойти от гостиницы далеко. Вдалеке раздался слаженный вопль тысячи голосов. «Славься!» Чудовищный рев затмил собой все звуки. Огненные всполохи причудливо рассекли небо, превращая поздний вечер в ясный день. Синие, зеленые, черные, красные драконы носились в вышине, выдыхая оранжевое пламя. Красивое зрелище, страшное до безумия. Меня бросило в холод, тело перестало слушаться, перед глазами разлилась темнота. «Эрика, очнись, Эри!» «Райнер, подожди, Райнер!» Молодой светловолосый драконит бежал за князем Эшваном вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. И все равно не мог догнать. Казалось, вот-вот коснется черного, вышитого серебром мундира, как князь внезапно исчезал. И возникал через 7-10 ступеней, невозмутимый, глухой к мольбам. «Да, я виноват, не справился!» — в отчаянии выкрикнул блондин. «Райнер, ну прости!» — князь вновь исчез. Шли секунды, но он так и не появился на лестнице. «Ушел!» — в сердцах воскликнул блондин и смачно выругался. «Гвердов гад заносчивый! Чтобы ты однажды в ледник телепортировался, ледышка гордая!» Еще два пролета, и лестница вывела его под белокаменные своды храма. Возле массивного алтаря, разделенного на две равные части, белую и черную, стояли жрецы. Добродушного вида, моложавый толстячок в белоснежном балахоне и похожий на скелет старик в одеждах цвета тьмы радостно улыбались. Молодой драконит, усилием воли, стерев отчаяние с лица, подошел к ним с царственным видом. «Ваше высочество, это было прекрасно!» Восторженно всплеснул руками толстячок. «Символ богинь на все небо, на все! Гармония и дис восточно услышали!» «Как вы себя чувствуете?» — обеспокоенно спросил старик в черном. «Знак вышел излишне мощным. Вы могли себя убить, иссушив зазря». «Иссушив?» — хмыкнул принц и резким движением головы откинул пепельную прядь с ярко-синих глаз. «Вы сомневаетесь в величине моего резерва, благочестивый брат?» «Небесные сестры щедро одарили вас, мой принц, но вы единственная надежда империи, которую нужно беречь», — уклончиво ответил жрец. Принц благосклонно улыбнулся. «Не волнуйтесь, я в порядке». Жрец гармонии поднес ему золотой кубок с водой. «Ваше высочество, подкрепите силы, вам сейчас нужно выйти на балкон и поприветствовать жителей. Хоть алтарь установит лишь утром, толпа уже заполняет площадь». Отдав пустой кубок жрецу, принц без спешки поправил бриллиантовую брошь на вороте красного камзола. «Дядя, князь Эшван что-нибудь говорил?» Как бы, между прочим, уточнил принц, направляясь в сторону балкона, увитого белыми цветами и черными шелковыми лентами. Жрецы быстро переглянулись. «Его светлость сообщил, что стал свидетелем великой божественной милости. Он горд и счастлив, ваше высочество», — торжественно произнес толстячок. «Мы тоже ликуем, что будущий император настолько силен». Плечи принца расслабились, напряжение покинуло его. «На все воле небесных сестер». Широко улыбаясь, его высочество Иссандр вышел на балкон и развел руки в стороны. На ладонях загорелось веселое алое пламя. Толпа внизу восторженно в едином порыве ответила выкриком «Славься!». Раздался торжествующий рев драконов. Со взлетных площадок ввысь взмыли дракониды-стражи. Закладывая немыслимые виражи, зеленые, синие, алые, могучие и при этом поразительно гибкие и быстрые ящеры расчеркивали небеса своими телами и огненными всполохами. Жители столицы ликовали, наблюдая боевой танец защитников империи. Империя Шаадор процветает, пока в небе парят драконы. Гроза прошла. Но море все еще гневалось. Темные волны неистово с ревом налетали на изрезанные, иссеченные бока мертвого утеса, стремясь достичь верхушки, где находилась ротонда из белого камня. Магия берегла беседку от холода и шума. Приглушенный свет желтых фонариков, собранных в гирлянды, удобные мягкие кресла, горячий чай и блюда с мясными закусками обычно настраивали на отдых и полное расслабление. Обычно. Этим поздним вечером рыжеволосый драконит не находил себе места. «Ты что наделал, рай?» — сердился он, кружа по беседке. «Да как ты мог?» Полные возмущения крики не тревожили князя Эшвана. Все так же медленно он подворачивал манжеты белоснежной рубашки, обнажая запястье. «Случайно вышло. Подлечишь, Шейм?» Рыжий маг схватился за голову при виде багровых полос на руках друга. «И божественные метки проступили! Совсем сдурел, рай! Ты не должен был касаться призывающего артефакта!» «Я не должен был позволить Иссандру опозориться», — криво улыбнувшись, ответил князь. Друг крепко стиснул зубы, чтобы остановить рвущиеся едкие слова. Не преуспев в нелегком деле, выпалил. «И долго ты будешь вытирать племяннику сопли? Ты рушишь свою жизнь, рай!» Лицо князя окаменело. «А если что рушить?» — тихо произнес он. Возмущение огненного мага вмиг потухло, и он буркнул, скрывая сожаление. «Давай сюда свои хваталки, лезущие куда не надо. Но не обещаю, что у меня выйдет». Князь хмыкнул и протянул руки. «Если кто и сможет убрать след божественного огня, то только любимчик богинь». «Желаю всем такой пламенной любви!» — едко воскликнул Шейм. И принялся сосредоточенно водить рукой над запястьями князя. Вздувшиеся багровые рубцы светлели, разглаживались на глазах. «Убрал!» — сообщил огневик. Порывом сильного ветра с перил сбросила княжеский мундир, взметнула световые гирлянды, увивавшие беседку. Одна, будто живая, даже хлестнула огневика по плечу, словно плетью. Поморщившись, Шейм добавил серьезно. «И все же ты зря это затеял. Поиск Хаиса должен пройти безукоризненно. И Сандру всего 20, мальчишка, по сути. Вот и дрогнул в последний момент. Я не мог остаться в стране». «Нет, Рай, я о событиях в Тафрии. Небесные сестры не простят нам вмешательства». Князь пожал плечами. «Богиня все равно, раз закрыли глаза на планомерное уничтожение тафрийцев некромантами, нужно было последовать их примеру? Нет, я всего лишь слабый человек». Рыжий огневик усмехнулся невесело. «Все мы слабые люди, поэтому и отдали голоса за твое решение вернуть провинцию в лоно империи». Князь посмотрел на друга прямо. «Жалеешь?» «Нет, Рай. Боюсь, что отвечать придется не только тебе и совету князей, но и простым шаадорцам». На скулах князя Эшвана заходили желваки. «Я сделаю все, чтобы не пришлось. И поиск Хаисы — только начало». Грянул гром. Золотая молния рассекла небосвод. При этом ни одна капля не упала на камни. Сухая, быстротечная гроза. «Кстати, о поиске. Один момент очень меня смущает», — задумчиво произнес огневик. «О чем ты, Шейм?» Князь поднял мундир и отряхнул от прилипших пылинок. Когда Исандр инициировал поиски и не выдержал давления божественного артефакта, ты добавил свою магию. «Так кому мы ищем Хаису?» Мрачный князь не спешил отвечать, и Шейм с ехицей добавил: «Хаиса ему или все же тебе?» «Мертвый утес безжизненный, с тяжелой аурой, которую не всякий может выдержать. На его покрытых трещинами, словно шрамами, склонах не растет ни трава, ни мох, только холодный голый камень. Суровый, неподвластный времени и стихиям. Мертвый утес идеально подходил его сути. Именно здесь регент успокаивался, когда допекала родня. Сегодня достал верный друг. Зудел, как назойливое насекомое, взывая к рассудку вместо того, чтобы заткнуться и просто послушать вечное море». Глядя в глаза другу, Райнер твердо произнес: «Я сомневаюсь, что эта иллюминация, прозванная меткой богинь, поможет кого-то найти. Ты и сам знаешь, что уже несколько поколений мужчин из нашего рода не могут найти Хаису. Отборы для моего брата, отца и деда были фарсом. Сомневаюсь, что в этот раз что-то изменится, поэтому подходящая невеста для Исандра уже найдена. Осталось потешить толпу заданиями. Что поделать? Небесные сестры давно нас не слышат». Новый порыв ветра, и гирлянда ударила по столу, сбивая чашку регента. Шейм машинально подхватил ее заклинанием и, вернув на место, задумчиво возразил: «Но ведь прорицательница не соврала». Регент равнодушно кивнул. «Не соврала. У меня был шанс найти истинную. Но я опоздал, и она умерла». Шейм отвернулся, не в силах смотреть на друга. Лед невозмутимости, в котором застыл огонь незатухающей боли. Ему даже представить страшно, что испытывал Райнер. Пытаясь сгладить неловкость, Шейм с неестественной оживленностью спросил: «Кстати, ты чего к девчонке прицепился? Сам ведь заметил у столика заклинания воздушной веревки». «Ручаясь за другого человека, она поклялась честью и магией, а затем и жизнью. Глупо и опасно. И я хотел, чтобы она поняла и в будущем не давала губительных клятв». Шейм рассмеялся. «Что?» — Рейгин скинул темную, резко очерченную бровь. Я спрашивала блондиночки, которая облила тебя чаем. С улыбкой объяснил огненный драконит. А ты сразу о рыжей красотке. Что зацепило тебя? Райнер покачал головой. Ты неисправим, Шейм. Я ведь объяснил, что мне не понравилась клятва. Как можно ее давать, когда не уверен в человеке? Речь не об уверенности. Рыжая защищала родственницу, не согласился Шейм. Да и вообще у девчонки синдром защитницы, как показал случай в банке. Отчаянная девица, поморщился регент. Полезть в огонь и не прикрыться щитом. То ли безумная, то ли слишком ответственная и жалостливая. «И это все можно сказать и о тебе», — ехидно прокомментировал Шейм. «Ты тоже рискуешь собой ради родственников, чересчур жалостлив и ответственен. Видишь в ней себя, поэтому испытываешь раздражение». Райнер не стал спорить, хотя злая улыбка на миг искривила губы. Подлив и себе, и другу чаю, он произнес вкрадчиво. «Раздражение. Настало время обсудить и его, да, Шейм? В чужом доме чадящую трубу видишь? В своем пожар не замечаешь?» Рыжий с нарочитой медлительностью сделал три глотка обжигающего напитка. «Да все я замечаю, Рай. Согласен, я потерял контроль. Но в моей голове до сих пор не укладывается. Как можно втереться в доверие, прикинувшись влюбленной, улыбаться и отвечать на поцелуи, и затем подсыпать яд? Отравив с женихом и весь его отряд, совершить очередную подлость, предать их беспомощных некромантам. Женщины лживые, вероломные предательницы. Райнер поморщился. Ты преувеличиваешь, не все женщины такие. И ты в курсе, почему невеста твоего кузена так поступила? Литонеронцы шантажировали ее жизнью матери и брата. Отсюда вывод. Выбираешь в жены девушку из Стафрии, вывози оттуда и всю ее родню, не оставляя некромантам рычаги давления. Мрачно произнес Шейм. Он подошел к перилам и невидяще уставился вдаль. Благодари богов, что драконидам не всякий яд страшен. И для твоего кузена все обошлось. Веско заметил Райнер. Однако не понимаю, почему кузен простил ее? Она же предала его. Райнер пожал плечами. Ответа он не знал. А давай ее грохнем, мрачно предложил один голос. Кардинальное решение не находишь? Задумчиво возразил второй. Подождем более сговорчивую. На эту терпения не хватит. Давай дадим последний шанс. Упустит — грохнем. Подслушав подобный разговор волей-неволей, быстро придешь в чувство и припомнишь все, что было до обморока. Я осторожно приоткрыла один глаз и с трудом сдержала стон. Опять! Опять они, эти приставучие богини! Повторяется прямо как в день моего появления на Дисгаре. Несколько месяцев назад. Я очнулась на холодном камне в странном полутемном помещении, дико болела голова. Сильнее всего висок. Ощущения странные, трудно расшифровать. Я четко помнила, как летела сброшенная с лестницы. Больно ударилась поясница о перила, треск и падение. Даже испугаться не успела, как уже лежу на леденящем спину камне, не в силах пошевелиться, могу только смотреть, не моргая. Надо мной рыдала рыжая девушка, умоляя очнуться. Еще две близняшки со странно выкрашенными волосами, одна половина в белой, вторая в черной, отчаянно спорили. «Это не та!» — сердилась одна из девиц. «Ты притянула не ту душу!» «В следующий раз вылавливаешь ты», — разозлилась вторая близняшка. «И вообще, почему ты решила, что она не подходит?» «Ты посмотри на нее. Разве такая сумеет убрать принца?» «Чего? Я должна убить какого-то принца?» Повезло, что я не могла кричать, язык не слушался. Как и остальные части тела, я была словно парализована, а чувства частично заморожены. А давай спросим, готова ли она сотрудничать. Одна из черно-белых близняшек столкнула меня с камня. Нет, не всю. Я словно раздвоилась. Часть отлетела в сторону, часть осталась лежать на холодном твердом ложе, на алтаре. Я опустила взгляд и тотчас зажмурилась. У меня прозрачные ноги и руки тоже. Я могла видеть сквозь них черно-белые плиты пола. Жутко, но нужно понять, что происходит. «Где я?» — я открыла глаза. Судя по антуражу вокруг, я в каком-то языческом храме. Много стеклянных вычурных ламп с живым огнем, лепнина на стенах и потолке, шахматка пола, алтарь тоже черно-белый. А еще было тело, из которого меня вытолкнули. И это не мое тело. Потребовалось мгновение, чтобы рассмотреть его. Юное, красивое, сейчас будто лишенное красок. Бред же! Я брежу, определенно. Ощущая небывалую легкость и свободу, я закружилась, оглядываясь, пытаясь осознать, что происходит. Это ведь кошмар, правильно? Я сплю. Еще минуту назад я была на работе, а теперь непонятно где. А может, я в реанимации? В коме? Ой, а если, ударившись, я повредила голову и сошла с ума, и все, что я вижу, — галлюцинации? «Эй, ты!» — позвала одна из близняшек. Я не отреагировала, пребывая в непередаваемом ступоре. Где-то читала, что нельзя разговаривать с галлюцинациями. Иначе можно поверить в них, и связь с реальностью окончательно исчезнет. «Аня, в своем мире ты погибла, и мы подарили тебе новую жизнь в нашем...» — деловито произнесла вторая черно-белая девица. «Взамен ты выполнишь несколько заданий». Я смотрела сквозь глюк. «Она мне кажется. Ее нет, не существует». Первая близняшка Бред помахала перед моим лицом тонкой, изящной рукой. «Она что, нас не слышит?» «Не выдумывай, Дис, это местные глухи, а она иномерянка и должна нас слышать». «Какая яркая детализированная галлюцинация! Как будто все по-настоящему». Опасаясь выдать себя, я уставилась на плачущую, рыжую девушку. Что она делает? И что это за зеленый свет льется с ее рук? Рыжая гладила голову безжизненной блондинки, тихонько причитая. «Эрика, вернись! Тебе слишком рано уходить! Вернись!» «Это точно, что рано. Я-то прожила свою жизнь, а юная девочка на алтаре нет. Дис, ты права, я притащила бракованную душу, которая нас не видит, а значит, бесполезна. Придется выпихивать обратно. Поможешь?» Заявление одной из близняшек несказанно обрадовало. «Меня вернут домой, в мое родное тело. Стоп!» «А ведь оно разбилось. Пусть я выжила и нахожусь в реанимации, но вряд ли смогу жить, как прежде. Жаль, такое хорошее тело пропало. Оно точно понравилось бы принцу драконов», — мрачно произнесла Дис. И, резко махнув рукой, что-то схватило. Меня дернуло, развернуло к алтарю. Пучок полупрозрачных зеленых нитей тянулся от меня к телу на алтаре. Изящный пальчик Дис дернул за одну из них, обрывая. «Дзынь!» «Боль! В меня будто огненный пруд вонзили!» «А иномерянка почти закрепилась в новом теле», — удивилась Дис. «Шустрая!» «Жаль, глухая», — отозвалась ее сестра. Новая мелодично-тревожная дзынь и волна корежащей боли. Тоска, отчаяние, агония. В затылок ударило холодом и страхом. Позади ничто, ничто, готовое пожрать меня. И острое понимание — это не глюк, это страшная реальность. Я умерла и угодила в другой мир. Мне предложили новую жизнь, а я фактически отказалась. Еще мгновение, и меня не станет. Вероятно, окончательно. Толком не осознавая, что творю, я бросилась к алтарю, к телу, которое заметно менялось с каждой оборванной нитью. Белее кожа. Золото волос выцвело, сменившись серебром. «Живи, Гвердова девчонка!» Отчаявшись, рыжая ударила ладонью по груди тела, и зеленая волна хлынула во все стороны. И я? Я сделала вдох, закашлялась, будто воды нахлебалась. Надо мной вновь нависала рыжая. Болело все тело. «Эрика! Эри! Как же ты меня напугала!» — воскликнула рыжеволосая. «Ты долго не приходила в сознание, словно умерла!» Двухцветных близняшек рядом не было. Откуда-то я знала, что они ушли. Не было ощущения давления? Не знаю. Но их рядом не было, точно. Не знаю причину, но я не смогла соврать. «Мне жаль, но Эрика умерла», — произнесла я чужим тонким, едва слышным голосом. Большие глаза рыжие стали еще больше, распахнувшись широко-широко. «Ты не врешь!» Она сразу мне поверила и отшатнулась в ужасе. С усилием, опираясь на локти, я попыталась приподняться. Меня накрыло запоздалым страхом. «В чужом мире, в чужом теле!» «Ничего не знаю, две странные могущественные девицы хотят убить мою душу, и никто мне не поможет. Пожалуйста, помогите мне». Мне удалось сесть и свесить ноги с алтаря. Рыжая пятилась и, как заведенная, мотала головой. «Нет, как же так? Нет! Помогите, умоляю!» Но она меня не слышала. Вот и все. Сейчас уйдет, и я останусь одна, беспомощная, как новорожденная. Пусть и умею ходить и говорить. Бах! Все здание содрогнулось. Грохот и звериный рев. Часть потолка обвалилась прямо туда, где стояла рыжая. «Девушка, вы живы?» Я бросилась в облако пыли. Мое сердце отчаянно билось где-то в горле. Что произошло? Кто рычал? И что делать, если девушка погибла? Окрашенные паникой мысли бешеными зайцами прыгали в голове. «Пока еще жива», — простонала рыжая. «Я за плитой. Помоги сдвинуть». Кашляя, я забралась на груду камней. Рыжая чудом успела отскочить и спрятаться между колонн. Но теперь вставший вертикально огромный кусок потолка с лепниной перекрывал выход из ниши. «Не трогай, обвалится!» — крикнула я испуганно. «Хватайся, я вытащу!» Я легла на живот и протянула руку, за которую девушка без колебаний уцепилась. Это было сложно. Невероятно тяжело. Мое новое тело, тонкое и хрупкое, едва не переломилось в пояснице, но я все же сумела вытащить мою спасительницу. Обдирая руки, надавив живот, я смогла затянуть ее к себе. «Спасибо», — прошептала рыжая. «Я твоя должница». «Нет, ты уже спасла меня, когда черно-белые девицы хотели отправить обратно». «Черно-белые?» — эхом отозвалась рыжая. «Тебя призвали небесные сестры?» «Какие сестры?» — переспросила я. «Богини Дисгара». Хозяйки этого мира решили от меня избавиться. Чудненько. То есть можно и не трепыхаться? Все равно проиграю? А я Аня с земли. Не иначе от шока мне вздумалось представиться. Если не хочешь к некромантам на опыты, ты теперь Эрика, — жестко произнесла рыжая. А я Намия, твоя тетя. Ха, тетя? Да я старше ее. Была. Рык, от которого пошла вибрация по камням под ногами, оборвал наш бесспорно полезный, но не своевременный разговор. Молча схватив меня за руку, Намия потащила прочь из храма. «Стой!» — я заупрямилась. «Там рычит какая-то зверюга!» «Она далеко», — уверенно заявила новообретенная тетя. Мы выбежали в наполненную запахом гари ночь. Деревянные элементы каменного храма весело горели. Неподалеку полыхало еще несколько двух- и трехэтажных построек, но главным источником света служили вычурные кованые фонари, и это вызывало чувство нереальности. Я быстро огляделась. Красивый город, стиль архитектуры похож на земное барокко, только после побоища, точнее, во время него, здания горели и не думали тухнуть. «Что у вас происходит?» «Не знаю, что происходит у нас», — голосом выделила последнее слово Намия. «Но мне это не нравится». «И где все люди? Пожарные? Почему не тушат?» «А люди чересчур обожают зрелище, вот и не сидят дома», — процедила сквозь зубы Намия. Гигантская тень накрыла двор храма. Я посмотрела вверх. Огромные буро-красные крылья, вытянутая бугристая голова на гибкой шее, мощные лапы, поджатые к животу, длинный хвост с шипами. «Мамочки, это же дракон!» «Я вижу!» — просипела Намия. «Замри, чтобы он не заметил нас!» При всем желании я даже пальцем пошевелить не могла. Так было страшно. Тварь довольно рыкнула и, сделав круг над горящим храмом, куда-то улетела. «Быстрее, надо бежать из города!» Отличное решение. Крик рыжий подействовал, как чудотворный пинок. Я отмерла. Вопреки моим ожиданиям, мы бросились в ту сторону, куда полетел дракон. Сил спорить не было, да и не выглядела рыжая глупой, и я не стала отвлекать вопросами. А вот и люди, группки испуганных горожан, бежали нам навстречу. Они неслись оттуда, куда мы направлялись. Ох, надеюсь, Намия точно знает, что делает. Еще несколько минут бега, и последние силы меня покинули. Пожаловаться, что не чувствую ног, не успела. «Орниш!» — закричала Намия. Навстречу нам катилась черная карета без лошадей. Большая вытянутая повозка была обвешана чемоданами и тюками. Они крепились к крыше, сзади и даже по бокам возле дверей. На месте кучера сидел пожилой мужчина. Повозкой он управлял с помощью штурвала, как на морском корабле, то есть колеса с рукоятками. Карета, или все же автомобиль, лихо остановилась. «Сударыня, слава сестрам, мы вас нашли!» — запричитал мужчина. «Мама, мама!» — в окошке показались заплаканные детские мордашки. «Полезай, Эрика!» — Намия подтолкнула меня в спину, заставляя сесть справа от Орниша. «Дети все на месте?» «Да!» — крикнула малышня хором. «Сидите тихо!» — крикнула им рыжая. «Айла, проследи!» И, обежав повозку, заняла сиденье слева от мужчины. «Что происходит, Орниш?» — спросила она, когда повозка покатилась дальше. «Откуда дракон?» «Он не один!» — выдохнул мужчина и стиснул рукоятки штурвала до побелевших пальцев. «Их было 6 или 8, не сосчитал точно. Напали на помост, где стояли приговоренные и принц. Телохранитель его высочества вовремя выставил щит, и тогда драконы, взбесившись, начали сжечь дома и убегающих горожан». «Драконы Шаадора на нас напали?» — воскликнула Намия потрясенно. «Не знаю. Появились еще драконы. Они будто взлетели с площади и напали на взбесившихся, не позволяя охотиться на людей». То есть драконы в человеческой форме были среди горожан, пришли посмотреть на казнь заговорщиков, уловила суть Намия. «Не знаю, простите», — пробормотал Орниш. «Я сильно испугался, почти ничего не видел, фрагментами, и мне могло показаться, что...» Он надолго замолчал. «Что?» — не выдержала Намия. «На первых бешеных драконах сидели люди». Рыжая ахнула. «Звери со всадниками, не дракониды!» Я же, ничего не понимая, потянулась за спиной мужчины и требовательно дернула ее за рукав платья. «А мне объяснить, что происходит?» Намия украдкой показала мне кулак. Ох, кажется, я на грани провала и могу выдать, что не местное. Если Орниш не ошибся, то это была подстава Эрика, возбужденно объяснила моя спасительница. Но людей напали не дракониды из империи Шаадор, а маги, на неразумных ящерах. Кто-то хочет стравить две страны и начать. Ком огня ударил справа от повозки, близко, метра 3-4 от нас. Лицо опалило жаром, я закричала, срывая голос. Новая огненная волна слева. У Намии загорелся подол платья. «Гвердова падаль!» — выругалась она и выплеснула из ладони ведро воды, если не больше. Именно в этот момент до меня и дошло. «Заклинание! Намия магичка!» Странные девицы, полупрозрачное я, новое тело, зеленые нити и свет, дракон. Все это было, да. Но только сейчас я поняла. Здесь есть магия. Я в мире с магией. Держитесь! — крикнул Орниш и направил повозку резко влево. Вовремя. Огненный шар выбил огромную яму. Мамочки! А ведь он должен был попасть в карету с моей стороны. Недовольный гортанный клёкот над нами вдруг сменился ревом боли. Я задрала голову вверх. В ночном небе дрались драконы. И, кажется, Бурму серьезно достанется. Сверкающий серебристый был гораздо крупнее. «Гони, Орниш, гони!» Можно было не торопиться. Преследователю стало не до нас, но слуга погнал. Скорость сыграла нам на руку. На рассвете мы беспрепятственно пересекли границу королевства Литон-Эрон и ворвались на земли империи драконов, ведь у пограничников еще не было приказа закрыть пункты пропуска. А затем началось полноценное сражение за провинцию Тафрия, но, к счастью, мы уже были далеко. Воспоминания о первых часах на Дисгаре помогли отвлечься от разговоров богинь. Невидимые для всех, кроме меня, они порой вели себя гадко, зло обсуждая окружающих. Разумеется, это делалось не ради развлечения, а для того, чтобы вывести меня на эмоции, и я держалась изо всех сил. Пока они не уверены, что я их слышу, можно игнорировать преступные повеления.